Глава 24. Домой мы добрались без происшествий, если не считать пьяной драки в тамбуре электрички. Но мужики быстро помирились и продолжили свой ужин в вагоне через 3 лавки от нас. И дернул же меня черт вечером попереться в магазин. Как вы думаете, кого я там встретил? Своего обидчика. Нет, не пацана с электрички, украсившего меня синяком, а того жлоба на красном «Пежо», который отобрал у меня сигареты. Точнее, я сначала встретился не с ним, а с его автомобилем. Номер-то я запомнил на всю жизнь. Словом, заметив злополучный «Пежо», я вошел в магазин. Убедился, что водитель все тот же, он выгребал баночное пиво из холодильника. В очереди стояло человека 3. «Отлично», — подумал я. Выйдя на улицу, я раскрыл свой швейцарский ножичек. Там есть шило, отличный инструмент для мести. Оглянулся вокруг и прямо на водительской двери нацарапал небезызвестное русское слово. Долго трудиться не пришлось, благо слово короткое. Можно я не буду его здесь указывать? Мне повезло, на мою удачу никто из магазина не выходил, да и новых покупателей не было. Радуясь тому, что удалось сделать дело, не отрываясь, я поспешил домой. Каково же было мое изумление, когда за забором минут через 10 раздался сигнал автомобиля. Я взлетел на второй этаж и из Лилькиного окна увидел, что у наших ворот стоит красный «Пежо», а рядом с ним грабитель и мальчик с девочкой. Помните те, которых я угощал мороженым? Меня охватил ужас. «Вот влип», — подумал я, и увидел, как отец отворяет калитку. Слов водителя я не слышал, видел только, как он размахивает руками. Было понятно, что он не отобранные у меня сигареты привез отцу. Говорили они недолго. Отец, не закрывая калитку, направился в дом. Я мельком взглянул в зеркало, чтобы придать лицу равнодушный вид, сунул свой ножик под Лилькину кровать и спустился на первый этаж. В этот самый момент в прихожую вошел отец. «Ты где был?» — спросил папа. «У себя». Стараясь быть спокойным, ответил я. «А на улице когда последний раз?» «Минут 10 назад», — говорю. «Где?» «Здесь, на лавочке сидел», — соврал я. «А в магазин ходил?» «А что мне там делать?» — развел я руками. «Я спрашиваю, ты отвечай», — повысил голос отец. «Да не был я нигде». Уверенности в моем голосе не было. Наверное, все-таки актер из меня, как и заяц, никудышный. Говорю же, на лавочке сидел. Надоело, пришел домой, хотел почитать книгу. «А ну, пойдем со мной», — кивнул отец в сторону двери. Увидев меня, жлобяра взревел. «Да, точно, это он!» — и, обращаясь к детям, спросил. «Этот?» «Угу», — закивали мальчик с девочкой. «Ты зачем, паршивец, сделал это?» Водитель «Пежо» ткнул пальцем в дверь автомобиля. «Что это?» — я прищурился. «Вот это!» — мужик грохнул кулаком по двери. «Я ничего не делал». Твердо, как мне показалось, ответил я. «Ты че, под дурака решил закосить?» — заорал мужик. «Погодите, уважаемый», — вмешался отец. «Не забывайте, что это мой ребенок. Давайте сменим тон». «Слышь, мужик», — процедил водитель «Пежо». «Какой тон? Твой балбес испортил мне дверь на машине, смотри!» «Я еще раз повторяю», — спокойно сказал отец. «Это мой сын. Если вы хотите разобраться, прошу без оскорблений и криков. Вам понятно?» «Мне что, в милицию обращаться?» — уже спокойнее спросил мужик. «Ваше право», — ответил отец. «Я так понимаю, разговор окончен». «Нет, постойте, постойте, давайте поговорим», — сбавил тон водитель «Пежо». «Понимаете, вот эти пацан с девочкой видели, что ваш сын подходил к машине. Они... Стоп!» Отец поднял руку и обратился к Паше с Танькой. «Ребята, когда это произошло?» «Недавно», — первым ответил Пашка. «Вы знакомы с Мишей?» — спросил папа. «Угу», — закивала Танька. «Он нас мороженым угощал. Много купил нам мороженого». «Прекрасно», — улыбнулся отец. «А вы уверены, что машину поцарапал Михаил?» «Как он поцарапал, мы не видели», — сказал Пашка. «Но мы его видели возле машины». «То есть — вздернул брови папа. «Понимаете, — продолжил Пашка, — мы стояли на другой стороне дороги, Миша зашел в магазин, потом вышел и остановился возле машины. Мы хотели подойти к нему и попросить немножко денежек». «А почему не подошли?» — спросил папа. «Потому что машин было много, мы не могли перебежать дорогу, а когда машины проехали, Миша уже ушел». «Значит, вы не видели, чтобы Миша царапал двери машины?» Папа взглянул на водителя «Пежо» неодобрительно и добавил. «Ну а вы с чего взяли, что это сделал мой сын?» «Ну, так вот они сказали». «Но вы же слышите, что они говорят. Даже если бы он был там, они все равно не видели, царапал он вашу дверь или не царапал, правильно?» «Да я уверен, что это сделал он», — процедил жлоб. «Почему?» — удивился отец. «Почему вы в этом уверены? С чего бы это он взял и поцарапал дверь? Ему же не 3 года. Несколько дней назад я поймал его с сигаретой и пригрозил. Если он не бросит курить, то я отведу его к родителям». Такой наглости я не ожидал. Отец сурово взглянул на меня. «Зачем вы врете?» — закричал я. «Замолчи», — прикрикнул отец. «Папа, спроси у дедушки. Он мне купил 2 блока сигарет. Я хотел подзаработать немного, продавал их у переезда. А вот этот дядя у меня их отобрал и уехал. Поэтому он теперь и думает, что я поцарапал его машину». «Даже так?» Папа выпятил губу и, обращаясь к водителю, спокойно сказал. «Я думаю, вам необходимо обратиться в милицию. Там разберутся». «Вы что, мне не верите?» — спросил жлоб. «Прежде всего, я верю своему сыну», — твердо ответил отец. «А он утверждает, что вашу машину не царапал. Всего доброго. Михаил, заходи во двор». Отец пропустил меня вперед, вошел сам и затворил дверь. Мужик что-то кричал нам вслед. Отец через калитку еще раз предложил ему обратиться в милицию. Войдя в дом, папа спросил: «Ты поцарапал?» «Да». Низко наклонив голову, ответил я и подумал: «Ну все, вечер, а может и завтрашний день, потеряны». «Нет, взрослых невозможно понять. Представляете? Обошлось без антимоний. Отец сказал: больше так не делай». И все. Никаких разборок, нравоучений, угроз, ничего. Мне даже как-то и неловко стало. Впервые в жизни я даже пожалел, что не случилось той самой антимонии. Меня это очень поразило. Но отца с тех пор я стал уважать еще больше. Это же надо. Прежде всего, я верю своему сыну. Спасибо, папа. Я никогда тебя не предам. Пусть меня хоть на куски режут. Я знаю, какое самое страшное преступление на свете. Разумеется, Машке я все рассказал. Вот зануда, вот кто мне весь мозг прогрыз в тот вечер. Хоть не садись на эти проклятые качели. «Не надо было так поступать», — заявила Машка. «Это еще почему?» — вспылил я. «По-твоему, пусть эти скоты грабят людей безнаказанно? Мстить — это нехорошо, это не по-христиански, нельзя мстить». «Да при чем тут христианство?» «Понимаешь», — спокойно говорит Машка, «Бог его сам накажет за проступок». «Ха, а я откуда узнаю, что он его наказал?» «Разве это важно?» — спросила Мария. «Зачем тебе это знать?» «Ну как зачем? А вдруг твой Бог забудет и не накажет?» «Накажет. Я тебе говорю, Бог не прощает преступлений». «Ой, Маша, ты как моя бабушка. Та всех бы прощала, кроме меня». «Она и тебя прощает. Зачем ты напрасно говоришь? У тебя замечательная бабушка. Тебе повезло. У тебя и бабушка есть, и дедушка, и сестра. А у меня только мама и папа. Знаешь, как мне хочется, чтобы у меня тоже были сестра или брат, бабушка, дедушка». «Ну, дедушка, понятно, а вот с бабушкой, мне кажется, ты погорячилась. Нет, пусть, конечно, будет, но когда она встревает во все дела, это становится пыткой. Лучше бы она жила в другом доме. Жить сразу с родителями и бабушкой — это очень трудно». «В чем трудность?» — удивилась Маша. «Свободы нет, — говорю». «Придумываешь», — смеется Машка. «Ты меня не поймешь. Чтобы меня понять в этом вопросе, нужно хотя бы год пожить вместе с моей бабушкой. Я посмотрел бы, как бы ты потом заговорила». «Не знаю. Мне кажется, ты сгущаешь краски. Недовольно сказала Машка. «Ничего я не сгущаю», — говорю. «Просто она хочет все знать обо мне. Хочет, чтобы я ее вонючую кашку ел каждый день, чтобы я не гулял допоздна, чтобы не ездил сам на электричке, чтобы не купался в озере, чтобы был отличником, чтобы...» Иными словами, она все хочет, чтобы я был как ангел. «Странный ты, Мишка», — рассмеялась Мария. «Ну и что же в этом плохого? А ты хотела бы быть ангелом?» — спросил я. «Конечно», — закивала Машка. «А что мешает?» — съязвил я. «Не получается». «Вот и у меня не получается», — щелкнул я пальцами. «Но от этого бабушка ведь не перестает тебя любить. Она желает себе только добра. Представь, если бы рядом с нами не было взрослых людей. Что бы было?» «Да ничего страшного», — ухмыльнулся я. «Когда никого нет дома, я от них отдыхаю». «Отдыхаешь. Но их нет дома час-два, день. А ты представь, если их вообще нет. Вот взяли и уехали от тебя навсегда». «Все, что ли?» «Ну да. Ты совершенно один. День, два, месяц, год». «Не, Маш, но это ты загнула. Я же еще не работаю, мне учиться нужно. Как это все и навсегда? Ловко ты все перевернула. Говорили о бабушке, а ты начинаешь обо всех взрослых. Взрослые, конечно, нужны». По-моему, Машка снова запутала меня своими рассуждениями. «Но ты же сам сказал, что ты от взрослых отдыхаешь». «Сказал», — согласился я. «Но не все же время отдыхать. Без них тоже пока не проживешь». «Вот видишь», — обрадовалась Машка, «а твоим родителям тоже нужны бабушка и дедушка. Понял?» «Да ну тебя», — махнул я рукой. «Хорошо, я погорячился. Пусть будут и мама, и папа, и бабушка, и дедушка. И даже Лилька пусть будет с Игорем». «Замечательно», — хлопнула ладошками Маша. Маша еще долго меня воспитывала. Но потом все утряслось, и вечером, когда стемнело, мы целовались с ней на качелях. Как хорошо, что у наших мам, а особенно у бабушки, нет приборов ночного видения.